Иногда бывает в нашей жизни, что в борьбе, в духовных испытаниях мы устаем. И действительно, если человек хочет искренне, хочет угодить Богу, потрудиться для Него, борется со грехом, это трудная жизнь, на которую растрачивается много наших сил. И уставая, мы иногда нуждаемся в том, чтобы кто-то нас заметил и просто по-дружески поддержал. Кто-то встал с нами рядом, просто сказал: брат, давай, дерзай, дальше нужно на Господа уповать. Кто-то бы спел нам вот такую песню, которую, как мы сейчас поем. Вот. И хорошо, когда мы тоже в процессе своей жизни, увлекшись вот этой борьбой житейской, да, может быть, где-то служением для Бога, можем замечать таких людей, которые нуждаются в нашей поддержке. И можем иногда хотя бы спеть им такую песню. Когда душой устанешь, брат, и силы нет в пути, не поворачивай назад, а Господу иди. Не поворачивай назад, не поворачивай назад, не поворачивай назад, а Господу иди. Ведь Он поможет в час скорбей, нас для души бальзам. Здесь в мире плачущих людей Он утешает сам. Здесь в мире плачущих людей, здесь в мире плачущих людей, здесь в мире плачущих людей Он утешается. Зачем ты заставляешь ждать того, кто жизнь дает? Святая благодать и для тебя течет. Его святая благодать, Его святая благодать, Его святая благодать и для тебя течет. Не поворачивай назад, не поворачивай назад, не поворачивай назад, а Господь.